напряженность гиперполя падала, и Немель спрогнозировала выход из прыжка в ближайшие полчаса. Помимо капитана и Ильи, в рубке находился Хадар, глава подразделения разведки корпорации, а также Рваный, бывший добытчик. Хранитель традиции Нульк выделил его среди других одаренных. В отличие от остальных потомков колонистов, этот человек обладал острым умом и практичностью. Кроме того, землянин оценил то, что будущий псион постоянно стремился узнать новое и заваливал окружающих вопросами. Алекса изрядно веселило дикарское мировоззрение новичка, который легко принял тот факт, что в великом ничто плавают большие железные рыбы, а он находится в чреве одной из них. «Я не понимаю, как из обычной зелени получается эта добрая еда?» — сморщил лоб Рваный, жадно отгрызая здоровый кусок хребургера. «Синтез», — улыбнулся капитан. «Органические вещества имеют одну и ту же структуру и состоят из молекулярных цепочек. Различается только содержание мелких частичек, так что машины перестраивают эти цепочки. Нужна только энергия и программа для такой процедуры. Ну вот так зеленая гадость становится вкусной и питательной пищей». Илья засмеялся, услышав доступное изложение основ кулинарии для дикарей. «Так что, все это одинаковое оружие тоже сделано из этих частичек?» — подумав, поинтересовался Рваный. «Именно!» — кивнул Алекс. «Только там совсем другие цепочки, и для их формирования нужны разные материалы, которые надо где-то купить или найти. Да и с программами для перестройки тоже проблема. Некоторые особо хитрые деятели придумали лицензии и сертификаты, чтобы заработать». Радужный пузырь лопнул, выбросив корабль Алекса в системе К3-26. Сенсоры не зафиксировали угрозы в непосредственной близости. Повинуясь команде капитана, блестящий клин линейного крейсера нацелился на крошечную звездочку. До хагданского мира Йола требовалось сделать два прыжка. Бронированные створки стартовых ячеек распахнулись, и пара малых кораблей «Ташин» покинула борт корабля. Разведчики широко расходились, действуя по отработанной схеме. «Зафиксировано облучение обшивки», — обеспокоенно сообщила голограмма Немель, нахмурившись. «Ну вот, началось», — поперхнулся Илья. «Запрос входящего соединения с корабля «Шат Номис», — продолжил Искин. «Открывай канал», — спокойно ответил капитан, настраиваясь на разговор с очередным космическим вымогателем. «Скорее всего, чернокожим. В буферной зоне арварские кланы были частыми гостями». Однако с голоэкрана на землянина смотрело обычное лицо молодого мужчины. «Адмирал Нитчер, Объединенный флот Содружества», — представился тот и сразу перешел к делу. «Какими силами вы располагаете?» «С какой целью интересуетесь?» — поинтересовался Алекс, вспомнив заветы ящеров в смешных шапочках. Те тоже не спешили выкладывать первому встречному ценную информацию и любили отвечать вопросом на вопрос. «У нас тут идет операция», — сообщил адмирал. «Вы вышли глубоко в тылу противника. Можете присоединиться к формирующейся группе. Конечно же, Федерация оценит любую помощь по достоинству. Передайте диспозицию». Капитан переключился на тактический интерфейс. С десяток секунд изучая расположение цветных отметок, скопление полупрозрачных линий и прочие обозначения сугубо военного назначения, Илья активировал большой проектор, выведя объемную схему, разъясняющую ход боевых действий в системе. Хадар покачал головой, сразу же ухватив суть. «И как успехи?» — спросил Алекс, наблюдая за мешаниной из гаснущих красных и зеленых точек. «Только что погасли отметка тяжелого носителя и одна из жирных клякс, на которой скрещивались три полупрозрачные линии директрис стрельбы боевых единиц людей. Улей Роя был уничтожен, однако оставшиеся силы насекомых все равно внушали уважение». «Плохо», — признался собеседник. «С трудом отбили первую волну. Часть наших кораблей повреждена. Линия обороны пока держится, но мы ожидаем подкрепления». «Вообще-то собираемся убраться отсюда, но постараемся по пути врезать жукам всем, что у нас есть», — серьезно кивнул Алекс. «У вас имеется тяжелое оружие?» — удивился военный. — Есть кое-что, — уклончиво ответил капитан. — Особо мощные кинетические снаряды. Правда, они довольно дорогие, но, не сомневаюсь, Федерация возместит все потери. Кроме того, я опасаюсь, что жуки могут поцарапать мой корабль. — Вы получите полное возмещение, — кивнул адмирал. — По результатам операции может быть принято решение о дополнительных выплатах. Премиальные и трофейные. Пункт 2.9 и 4.8. «Устраивает», — согласился глава корпорации Канис, быстро просмотрев переданный документ. «Мы задействуем систему постановки помех. Отзывайте свои малые корабли. По этому каналу мы будем передавать информацию о ходе боевых действий», — закончил адмирал. Алекс кивнул Хадеру, и пара разведчиков потянулась к разгоняющемуся линейному крейсеру. Капитан воспринимал эмоции присутствующих. Только Рваный ничего не понял из сказанного. Все остальные встревать в разборки с жуками не горели желанием.